Конечно, я не одна, ведь я легко схожусь с людьми. Меня полюбили в 2-3 турецких семействах, где я учила детей рисованию. Эти знакомства могли бы упрочиться, если бы я была уродлива или горбата. Увы, это не так. Русские женщины имеют успех в Стамбуле, а что касается блондинок или шатенок, которым имеет честь принадлежать твой друг, то на них турки только что не кидаются или, по меньшей мере, смотрят опасно бешеными глазами. У меня есть несколько друзей, не Саламатов и не Снеговы, хотя Машеньку я люблю, но, во-первых, у них-то как раз и есть свой круг, которому я не принадлежу, отчасти потому, что бедна, а они богаты. У Машеньки отец видный химик, который постоянно и уже много лет живет в Париже. Ну, а во-вторых, ну как бы тебе объяснить? Для русских Стамбул — лабиринт. Каждый мечтает выбраться, но как и куда? Все в разное, потому что у каждого своя жизнь, а для Снеговых, для Саламатова Стамбул — пересадка. Поезд подан, поехали дальше. Я близка здесь только с Олей Сазоновой. Она москвичка, художница, занимается миниатюрой. Совсем молодая, ей 23 года, и навсегда, как мне кажется, потрясена гибелью мужа где-то на Севаше в последние дни войны. Никогда не жалуется, изредка обронит 2-3 слова. Красиво, но как-то очень уж не по-земному. Такой безнадежности я в своей жизни еще не встречала. Она однажды сказала, что я полюбила ее от скуки, и только потому, что мне удается иногда заставить ее вспомнить, что жизнь не кончена в 23 года. Стамбул, 1923 год. Сегодня она решила остаться дома, чтобы набросать косогор с козами и каменоломней, которые она каждое утро видела из своего окна в Чебукли. Турчанки в ультрамариновых платках убирали пшеничное поле на склоне. Косогор был уже другой, июльский, потерявший сходство с русским пейзажем. Краски стали здесь жестче, каменоломня погрубела, и во всем, даже в белых, рыжих и розовых козах, стало как будто меньше лазури. Но остаться дома было нельзя, и не только потому, что муж, которого вызвал к себе швейцарец, управляющий имением, мог в любую минуту вернуться, и начался бы бесконечный, утомительный, убивающий ее своей деликатностью разговор. Остаться она не могла, потому что вся надежда была теперь на Кахрия Джами, на мозаику, на ее зарисовки, словом, на Византию. Ехать было далеко, почти час до города вдоль Золотого Рога, а потом еще час на трамвае. Но лучше не сокращать дорогу, как на прошлой неделе, когда, заблудившись, она попросила турчонка лет 16 проводить ее к Кахрия Джами, и он с очень дурными намерениями завел ее в развалины византийских стен. «Русский, русский, айде Джаным, иди сюда!» Хорошо, что она оказалась сильнее, чем он. Босфор. Выпуклые, льющиеся вязь серебристо-жемчужных и розово-зеленых мазков. Краски, растворенные воздухом, нежные облака пара над проснувшейся рекой. Рыбаки тянут сети. Ой, ля-ла, ля-ла. Накануне она получила, наконец, письмо из России от Кости, и теперь дорогой думала о нем. Письмо было нежное. Так ты думаешь, что каждому из нас задан урок, который должны выполнить до своего смертного часа? Новый мост, парусные суда, алые, малиновые, черные, голубые. Что за тени на просыхающих парусах? Неподвижные матросы в фесках, обмотанных цветными платками. «Милый мой родной дружок», — она мысленно писала ему, — «так уж рада твоей весточке, ведь почти 3 месяца не было от тебя ни слова». Турчанки в длинных черных платьях с закрытыми лицами, кривые переулки, кладбища, разбросанные среди домов, темные острые линии минаретов, падающих, памятников, кипарисов, арабский орнамент. «Часто-часто вижу тебя в Казани. Да как же я могу позволить тебе не звать меня домой? Для меня Россия теперь — это ты». Все движется, деревья сливаются в беспорядочном беге, между ними в темных проходах стоянки лодок, блики воды —